Автономия. Важно не то, как сильно ты любишь, а то, каким человеком становишься рядом с любимым. Энн Тайлер. В одном интервью писательница Хельга Шуберт, прожившая в браке почти 60 лет, вспомнила пословицу, которую когда-то прочла по молодости. Она врезалась в память именно потому, что казалась абсурдной. «Настоящие влюбленные не пьют из одной чаши». Тогда эти слова звучали нелепо, ведь любящие делят все и мечтают слиться воедино. Но теперь она понимает. Нужно даже в любви оставаться собой. Звучит парадоксально, но приходится строить границы, даже когда отдаешься чувству целиком. Сегодня я бы сказала, что любовь — это ответственность, верность, цельность. Любовь — не состояние души, а задача. Нам свойственно стремление развиваться — и с годами все полнее раскрывать себя. Дифференциация — это умение сохранять эту потребность даже в близких, интимных отношениях. Не впадать в зависимость, не растворяться в иллюзии гармонии, но требовать от себя роста и заботиться о своем развитии. Не ставить самооценку в зависимость от одобрения партнера, а растить внутреннюю опору. Не замазывать различия, а отстаивать свою уникальность. Любовные отношения — это зависимость, но зависимость желанная, а значит здоровая. Ведь я вверил свое хрупкое сердце другому, и теперь завишу от того, как бережно он с ним обойдется, и подарит ли мне взамен свое. Так что в любви нечего и мечтать о полной независимости. Она существует разве что в искаженном мужском идеале а-ля «одинокий ковбой». Речь об автономии, искусстве оставаться собой в близости. Автономия не значит упрямо гнуть свою линию или гнаться за миражом абсолютной свободы. Одинокий ковбой не свободен, он вечный беглец. Но там, где я обретаю близость и душевную связь, нельзя просто отмахнуться и делать, что вздумается. Автономия — это в том числе умение снова и снова объяснять, почему мне важно пойти на йогу, даже если ты представлял наши выходные иначе. В детстве мы вынуждены подстраиваться под запросы родителей. Детство — не лучшее время, чтобы понять, кто ты такой. В любовных отношениях мы рискуем воспроизвести детскую зависимость или протест против нее, который, кстати, тоже форма зависимости. И снова начинаем прогибаться под другого. Нам кажется, что мы действуем из любви, когда пренебрегаем собой ради счастья партнера, но при этом мы не в силах признать его право быть другим, потому что боимся, он получит над нами власть. И тогда включается сопротивление. Мы мрачнеем, упрямимся и воюем с его непохожестью на нас. Многим не хватает этой внутренней модели, как два человека могут быть независимы и при этом связаны. Но настоящее «мы» возникает только когда наше «я» может проявить себя в полную силу. Для этого процесса в немецком есть прекрасное слово «Auseinandersetzung» — одновременно и столкновение, и анализ. «Я — это я, а ты — это ты. У меня свои интересы, у тебя свои. Я не стану плясать под твою дудку, если мне некомфортно, и ты не станешь прогибаться под меня, если тебе это неприятно. Но именно поэтому я остаюсь с тобой. И надеюсь, что ты тоже останешься со мной. Вместе мы танцуем этот сложный танец». Танец границ и независимости. Отто — блестящий врач, достиг в профессии всех своих целей. В родительском доме превыше всего ставились христианские ценности, любовь к ближнему и самоотверженность. Там он усвоил важный урок — нужно держаться вместе, а конфликты решать внутри себя. Ссоры не поощрялись. Повзрослев, Отто всегда принадлежал всем — пациентам, начальству, женщинам в своей жизни — сейчас он переживает тяжелый период. Расставание с женой сменилось потерей работы под градом обвинений. Отношения с детьми разладились после появления в его жизни Марион. И вот Отто возвращается с утомительной конференции. Марион за время его отсутствия потеряла несколько проектов и впала в депрессию. Так они встречаются. Отто рассказывает о конференции, но уже чувствует, как закрывается, как теряется контакт между ними. Марион тоже это ощущает. За этим следует бессонная ночь, когда под вопрос ставятся их отношения. Что же произошло? Отто хотел, как обычно, стать опорой для Марион. но его собственная потребность в поддержке оказалась слишком сильной, чтобы привычно скользнуть в роль эмоционального донора. А признать собственную уязвимость он не может. Отто еще предстоит научиться автономии, обратиться к Марион с теми чувствами, которые он считает проявлением слабости. Мы становимся автономными, когда отстаиваем свои потребности. Именно тогда любовные отношения превращаются в пространство для роста. Не когда мы играем в силачей или изображаем чудо-женщину, а когда открыто говорим о своих нуждах. Американский семейный терапевт Дэвид Шнарх называл отношения «people grows machines» — машинами для выращивания людей. Звучит жутковато, словно речь о заводском конвейере, но никто не обрекает нас на неизбежный совместный рост. Многие пары годами топчутся на одном месте. Друзья с тревогой наблюдают, как их подруга погружается в зависимость все глубже. Каким-то чудом она нашла партнера, который носит ее на руках. Одна загвоздка. Он же решает, куда именно нести. Ей даже не приходится задумываться, почему она ни во что не верит, а он спокойно остается в роли героического спасителя, чьи собственные проблемы никогда не всплывают на поверхность. За всем этим стоят негласные договоренности, иллюзии, которые пара совместно поддерживает. Они позволяют обоим играть роли, в которых не нужно сталкиваться со своими страхами. Пары разыгрывают спектакль «Мистер и миссис совершенства», восхищаются уникальностью друг друга и натирают чужое эго до ослепительного блеска, лишь бы самим погреться в лучах этого рукотворного сияния. В конце-то концов, если твой партнер настолько потрясающий, значит и сам ты чего-то стоишь. Так и живут, держась за ручки и выставляя на показ впечатляющий фасад, за который даже себе не позволяют заглянуть. Машина для выращивания людей стоит на стоянке. Вот почему слишком гармоничные отношения должны настораживать. Скорее всего, мы просто не решаемся обозначить свои границы. Границы. Мария не хочет, чтобы Фред хватал ее за грудь тогда, когда ему вздумается. Ральф не желает, чтобы жена немедленно пересказывала подруге все его откровения. Торстен собирается сдавать квартиру отдыхающим, что грозит вторжением в личное пространство Симоны. Если мы хотим, чтобы отношения стали надежным убежищем, необходимо четко обозначать свою позицию. Стоит нам ясно чертить границы, и мы чувствуем себя защищеннее и спокойнее. Кто умеет постоять за себя, тот меньше боится. Если нарушение границ угрожает нашему достоинству и праву на самоопределение, защищать их нужно твердо. О других границах можно договариваться, но лишь после того, как они четко обозначены. И только тираны считают, что договоренности о границах высечены в камне. В партнерстве границы постоянно пересматриваются. Мы все время заново договариваемся о них. А чтобы обозначить границы, нужно быть готовыми к конфликту. Иногда удается мирно разобраться, но чаще приходится идти на конфронтацию. Слушайте главу о способности к конфликту. Но одной смелости для установления границ мало. Нужно еще уметь их проводить правильно. Габриэла в этом явно не мастер. В отношениях с Леоном она играла роль заботливой мамочки-устроительницы. Теперь они расстались, но Леон продолжает забрасывать ее сообщениями в мессенджере. Осыпает упреками, изливает душу по поводу расставания, даже жалуется на проблемы в новых отношениях. По сути, он так и остается сыночком в их общей истории. Габриэле совершенно не хочется быть в курсе всего этого. Она просит его ограничить общение вопросами о детях. Разумеется, он и не думает подчиняться. Габриэла в растерянности. И еще больше теряется, когда я говорю, что она не сможет установить границы, пока ставит их соблюдение в зависимость от его воли. Получается, она сама отдает контроль в руки Леона, когда упрашивает его уважать эти границы. Проводя границу, мы должны быть уверены, что сможем защитить ее сами. Габриэла может, например, просто написать Леону, что впредь будет удалять все письма с душевными излияниями, не читая. Или вот еще пример. Фридриха бесит, что Гудрун вечно захламляет общую ванную своими тюбиками, флакончиками и баночками. Он снова и снова просит жену убрать хотя бы часть косметики и освободить ему место. Гудрун бормочет «да-да», и все остается по-прежнему. Фридрих мог бы, например, предупредить, если Гудрун продолжит игнорировать его просьбу, половина косметического арсенала отправится в коробку под кровать Гудрун. Границы нужно уметь отстаивать действиями, которые не требуют ни согласия, ни понимания партнера, только нашей собственной решимости. При этом для границ в паре действует тот же принцип, что и в воспитании детей. Хорошие границы, гибкие границы. Жесткие границы легко ставят под угрозу сами доброжелательные отношения и любовь. Можно и смириться с разрастающейся косметической коллекцией, если знаешь, что партнерша сейчас ведет онлайн-лекции и каждый день делает сложный макияж. Если мы договорились не выяснять отношения после 10 вечера, но партнер на грани отчаяния, стоит сделать исключение. И самим можно нарушить правила, если нас переполняют эмоции. Пространство отношений. Сабина проснулась с головной болью, а Штефан, как обычно, принес ей утренний кофе. Единственное, чего ей хочется, продолжать спать, но она не решается отказаться, ведь он так старался для нее. Сабина садится и внимательно слушает его рассказ о сне. Она жертвует своими желаниями, чтобы сохранить мир и не задеть Штефана. Ей сложно действовать самостоятельно. На терапии она признается, что ведет себя со Штефаном так же, как когда-то со своим очень впечатлительным отцом. Старательно избегает всего, что могло бы его расстроить. Штефан возмущается. «Да я вовсе не такой чувствительный. С чего ты взяла, что у меня такая хрупкая психика, словно ты обязана постоянно со мной носиться?» «Послушай, Штефан», — говорю я, — «речь не о тебе. Сабина просто делится своими переживаниями, приоткрывает дверь в свой внутренний мир». Ей нужно, чтобы ты ее услышал, попытался понять. Она ищет в твоей душе пространство, где могла бы быть собой со всеми своими чувствами. Произошло то, что так часто случается в отношениях. Пространство, необходимое для них, исчезает, схлопывается. То самое пространство, где я могу рассказать о своих чувствах, а ты не кидаешься тут же на них реагировать. Потому что понимаешь, это мои чувства. Да, ты их каким-то образом вызвал, но в них нет твоей вины. Ты лишь спусковой крючок. Источник и причина во мне самой. Паре жизненно необходимо такое пространство. В его просторе я могу раскрыться. Ты не ведешь себя так, будто несешь ответственность за мои переживания. Это территория, где мы вдвоем, но не слитно, не спутаны в клубок и не связаны в узел, а существуем раздельно, как ты и я. Но чаще всего партнерам не удается сохранить эту дистанцию, как сейчас Сабине и Штефану. Он отбивается так, будто ее чувство — свитер, который она на него насильно натянула и из которого нужно срочно выпутаться, потому что он ему категорически не идет. Тесный, ужасного цвета, колючий, пропахший какой-то дрянью и дырявый к тому же. Сабина пытается разобраться в себе, в своей жизни и хочет разделить этот процесс со Штефаном. А он сразу все примеряет на себя. Моментально воспринимает лично и натягивает, как тот нелепый свитер. Перетягивает одеяло разговора на себя, захватывает внимание, уводит беседу в тупик. Без злого умысла. Просто потому, что вспылил и в долю секунды потерял контакт со своими собственными переживаниями. Пространство, где можно высказаться, не получив мгновенной реакции партнера. Вроде бы просто, да? А на деле чудовищно сложно. Но это пространство необходимо и для нашего роста, и для отношений. Я могу выслушать, как ты меня воспринимаешь, и остаться рядом. Не примерять на себя твою осторожность в обращении со мной, но и не отгораживаться, не оставлять тебя один на один с твоими чувствами. В этом пространстве мы учимся различать себя и других, обретаем независимость. Именно оно жизненно важно для отношений, ведь самые сильные и разнообразные чувства пробуждают в нас именно те, кого мы любим. Никто не подбирается к нам так близко. Но то, что я испытываю рядом с любимой, это чувства и переживания, которые она во мне пробуждает. Мои чувства по отношению к ней, не она сама. Когда мы достигаем такой эмоциональной ясности, нам проще дать друг другу и физическое пространство. То самое, за которое в парах ведутся бесконечные баталии. Пространство и время только для себя. Если мы выберемся из болота бесконечных пререканий, мы уже не с таким скрипом будем отпускать ее на выходные с подругами. Или его на ежедневную тренировку. Вместе с тем, научившись держать внутреннюю дистанцию, мы уже не будем так отчаянно нуждаться во внешней, перестанем чувствовать себя в капкане, считать, что нас лишили свободы. Когда мы четче проводим границы друг между другом, нам проще находиться ближе друг к другу. Видеть разногласия. Мы мечтаем о гармоничных отношениях, ищем родственную душу, партнера с теми же вкусами и жизненными целями. Но люди подобны снежинкам, все похожи и все разные. И вскоре нам уже не удается игнорировать, что он обожает терпкие красные вина, а мы — сприц с аперолем, что наш ненаглядный носит любой цвет, если только он черный, а мы любим яркие ткани и кричащие узоры. Когда для одной отпуск — это непременно 3 недели жариться на пляже, а другой может расслабиться, только летая на дельтаплане. Тут уже становится нелегко. Но с такими различиями еще можно найти компромисс. Или когда интроверты, которым любое общение дается с трудом, сталкиваются с экстравертами-тусовщиками. Или жаворонки, бодрые в 5-15 утра, встречают сов, которые только в это время укладываются спать. Когда помешанные на порядке встречают адептов хаоса, скряги-шопоголиков, эстеты, фанатов функциональности, между ними все сложно, но хотя бы понятно, в чем проблема. А вот когда мы не осознаем различий, и они кажутся фатальной несовместимостью, тут начинается самое болезненное. Как с пищевой непереносимостью. Сначала нужно понять, что именно вызывает реакцию. Корнелия разочарована мужем Бастианом. Ей хочется, чтобы он проявлял больше инициативы. Вот, казалось бы, постарался, забронировал отель для отдыха. Но ей пришлось все перебронировать. Отель не подходил. Это ее огорчает. Бастиан обороняется. Он же все организовал. Разве он виноват, что у нее вечно какие-то особые представления о прекрасном? Но Корнелия не отступает. Они же столько лет женаты. Мог бы и выучить ее предпочтения. По ее мнению, это признак того, что она ему безразлична. Бастиан снова занимает оборонительную позицию. Он же обо всем позаботился. Откуда ему было знать, что ей непременно подавай биосауну? Корнелия стоит на своем. Вот так всегда, стоит им что-то организовать вместе, и ей приходится все переделывать. И начинает перечислять предыдущие прегрешения мужа. Но Бастиан не сдается. Нельзя же из этого делать вывод, что он ею не интересуется. «Можно», — парирует Корнелия, «ведь это происходит раз за разом». Я предлагаю им взглянуть на проблему сквозь призму личностных различий. Ведь ситуация более чем прозрачна. Бастиан — типичный достаточник, а Корнелия — ярко выраженная максималистка. Достаточники ищут самое разумное на текущий момент решение, не требующее чрезмерных усилий. Их цель — быстрый и приемлемый результат. Максималисты же находятся в бесконечном поиске наилучшего варианта. Они не успокоятся, пока не убедятся, что обнаружили действительно идеальное решение. Такому достаточнику, как Бастиан, больно и обидно, когда все его предложения максималистка отметает как недостаточно хорошие, попутно обвиняя его в лени. А максималистам кажется, что их предали, когда достаточники отказываются помогать им в погоне за совершенством. Мы различаемся по своим базовым личностным характеристикам, и эти различия в чертах характера — одна из самых тревожных и почти неразрешимых проблем в отношениях. Около 70% всех проблем невозможно решить, если под решением понимать полное устранение конфликта. Приходится просто учиться жить со всеми этими поводами для разногласий, просто находить способы с ними справляться. Особенно сложно, когда различия не просто существуют параллельно, а активно вступают в конфликт друг с другом, как, например, происходит в случае со страхами. Стратегии страха. Страх, тревога и неуверенность — наши неизменные попутчики. Приходится постоянно с ними бороться. Если один из нас заметно тревожнее, другой, менее подверженный страхам, может осторожно его поддержать. Но прежде всего нужно эту тревожность признать. Пары распадаются, когда того, кто отказывается идти в высокогорный поход, клеймят как перестраховщика, или когда того, кто покупает себе скутер, считают безответственным сорвиголовой. На самом деле у каждого из нас сформировались свои уникальные стратегии обращения со страхами. Кто-то решительно идет им навстречу, кто-то засовывает голову под подушку. Одни скрупулезно планируют каждый шаг, чтобы чувствовать себя в безопасности, другие сразу ищут поддержки. Конфликты возникают, когда наши стратегии преодоления страха сталкиваются и мешают друг другу. Мартин только что потерял своего ключевого клиента. Его профессиональное будущее висит на волоске. Его стратегия — не поддаваться страху, выжидать и действовать, только когда припрёт к стенке. А его партнерша Петра, напротив, сразу начинает активно шевелиться и дергать за все возможные рычаги. Ее стратегия — немедленно устранять любые угрозы. Она подталкивает Мартина к действию и приходит в отчаяние от его, как она выражается, страусиной позиции. Ей хочется строить планы, прорабатывать варианты. Он злится, ее напор выводит его из себя. Он хочет, чтобы его оставили в покое, и в конце концов обзывает ее истеричкой. Петра уже сомневается, может ли жить с таким пассивным слабаком. Ведь он с ее точки зрения просто парализован страхом, иначе бы действовал, как она. Бесплодный спор о том, кто прав, а кто виноват, будет разгораться только сильнее, если они не научатся понимать и принимать свои различия. Хотя уже одно осознание того, что они разные и их подходы противоречат друг другу, может существенно разрядить обстановку. Восприятие времени. Мы замечаем, что по-разному обращаемся со временем, но часто неверно это интерпретируем. Принимаем непунктуальность за неуважение, а не за различие в восприятии времени. Психолог Петер Френкель глубоко исследовал тему времени в парах. По его мнению, в основе многих конфликтов лежит рассинхронизация нашего отношения ко времени. У нас разный темп, разные суточные ритмы, нам требуется разное количество времени, чтобы почувствовать близость и интимность. А бывает, что у людей вообще разные временные перспективы. Тот, кто больше ориентирован на настоящее, иначе обращается с деньгами, чем тот, кто смотрит в будущее. Стоит вместе поразмыслить о том, как мы воспринимаем время и какие потребности из этого вытекают, чтобы не впадать в отчаяние от партнерши, которая наотрез отказывается что-либо планировать, и не кипятиться от того, что вечно ждешь, чувствуешь себя зажатым в тисках расписания или оказываешься застигнут врасплох спонтанными решениями. Мужчина и женщина. Мужчины и женщины разные, тут и спорить нечего. И столь очевидное различие так и напрашивается на роль объяснения всех наших проблем. О типично мужском и типично женском существует неисчислимое множество предрассудков. С 2000 по 2015 год вышло 30 тысяч научных статей на эту тему. Но они скорее мешают, чем помогают, и порой дают весьма причудливые всходы. Вот посреди сеанса партнерша поворачивается ко мне и говорит о своем муже, который сидит рядом. Но он же мужчина, он просто не может такое понять. Отлично, давайте поговорим на женском. Дискуссия о гендере, то есть о социальном поле, прекрасно показывает, насколько произвольны наши представления о мужественности и женственности, и как сильно на них влияют общественный уклад и отношения власти. Спрашивать, генетически обусловлено наше поведение, или же правильнее будет считать его благоприобретенным, все равно, что гадать, кто создает музыку, барабанщик или барабан. До того, как индустриализация приковала женщин к дому и очагу, чувствительным полом считались мужчины. И только потом различия между полами стали так подчеркивать, и представления о них подвергались все большей и большей поляризации. Мы до сих пор, сами того не осознавая, воспитываем мальчиков иначе, чем девочек. А большинство так называемых биологически и эволюционно обусловленных половых различий испаряются, стоит к ним присмотреться внимательнее. Люди каменного века почему-то представляются нам как типичная семья среднего класса в звериных шкурах, просто потому что каждую ископаемую находку мы интерпретируем через призму собственных представлений — а потом делаем вывод, что мы сами – люди каменного века в деловых костюмах. Теории социобиологов стали бы гораздо убедительнее, если бы на светских приемах ученые сами мочились в саду на глазах у всех гостей. Ядовито, но метко заметила культуролог Лаура Кипнис. Но не будем возводить в ранг мудрости ироническое замечание Ларио о том, что мужчины и женщины просто не созданы друг для друга. Лично я не знаю ни одной психической способности, которой обладали бы исключительно женщины или исключительно мужчины. Сосредоточившись на том, чем мужчины отличаются от женщин, мы перестаем замечать, чем наш любимый человек отличается от нас самих. Гендерные стереотипы не стоит принимать за объяснение того, что происходит между нами. В лучшем случае они помогут осмыслить некоторые аспекты наших личных различий, а еще лучше – просто забыть о том, чем мужчины якобы должны отличаться от женщин, и посмотреть на нашу уникальную непохожесть. Только она имеет значение. Только она по-настоящему интересна. Мы разные. Люди по-разному подходят к задачам. Одни вначале собирают все факты, другие сразу бросаются в бой. По-разному выполняют задания. Кто-то тянет до последнего момента и начинает действовать только когда припрет. Кто-то с маниакальной пунктуальностью выполняет все немедленно. Одни легко все бросают, другие упрямо доводят начатое до конца. Когда мы с Клаудией планируем семинары, я прихожу в отчаяние от того, что она берется за дело только в последний день, а ее раздражает, что я бесконечно отвергаю каждый план, пытаясь его улучшить. Даже когда двое произносят «я тебя люблю», они подразумевают совершенно разное. Для того, кто превыше всего ценит страсть, совместная генеральная уборка — совсем не те оргии, о которых он грезил. А кто ищет в любви прежде всего близости, вряд ли придет в восторг, если у партнерши каждые выходные запланирован визит к родственникам. Знаете ли вы, по какому каналу ваши признания в любви вообще достигают партнерши? Когда вы нашептываете ей на ушко, потому что ей нужно это слышать, или сливаетесь с ней в поцелуе, и она жаждет нежности? А может, ей необходим подарок, на который можно снова и снова смотреть, потому что любовь является к ней через глаза? А как быть с различиями, когда вы вместе выбираете диван? Тут глаза и зад редко приходят к единому мнению. В любом поведении есть свои плюсы и минусы. Полезно задуматься, в чем преимущество поведения партнерши, что в нем хорошего. Особенно, если оно кажется нам абсолютно неуместным, неправильным и чудовищным. Когда мы понимаем, какие черты характера несовместимы, мы осознаем, наш любимый человек не настроен против нас. Он просто совершенно иначе реагирует на мир. Стоит это признать, и несовместимость превращается в различие. А с различиями можно научиться жить. Жизнь нелегка, но кто, собственно, обещал, что будет легко? Скорбь. Любовь — это способность видеть сходство в различии. Теодор Адорно. В начале любви мы невероятно преувеличиваем наше сходство. Почему? Потому что в глубине души мы отчаянно жаждем, чтобы наш важный другой оказался чем-то вроде близнеца, который думает и чувствует точно так же, как мы. Тогда мы никогда не будем одиноки. Но симбиотическая иллюзия отношений неизбежно рассеивается. Реальность заявляет о себе, и наш любимый вдруг начинает вести себя странно. Он терпеть не может поезда и совершенно серьезно предлагает ехать в Париж на машине. Он жаждет утреннего секса, когда все, чего хотим мы, чашка крепкого эспрессо. Он произносит «я тебя люблю» раз в десятилетие, покупает вещи для дома, даже не посовещавшись, и с поразительной стабильностью всегда опаздывает. И мы протестуем. Но такой подход ведет в тупик. Мы просто вытесняем свое разочарование. В любых отношениях нам приходится переживать утрату. Даже будь мы пластическими хирургами, нам не вылепить из любимого тот идеальный образ, что рисует наше воображение. Мы не находим себя в другом, как твердят поэты. Тут можно искать до посинения. Мы находим себя через другого. Обнаруживаем себя именно потому, что мы разные. Ощущаем себя, потому что сталкиваемся друг с другом. Нас ждет путь несовершенства. Когда в моей жизни есть любимый человек, это наполняет меня смыслом. Но если кто-то думает, что наполняет смыслом означает исполняет все желания, он глубоко заблуждается. Иногда любовь может омрачить даже пара не сделанных фотографий. Конрад – заядлый фотограф-любитель. Когда он начал встречаться с Эрикой, их любовь едва не погибла в зародыше. Эрика не желала ни постоянно позировать перед объективом, ни вставать на рассвете ради волшебного утреннего света. Эрика хотела высыпаться по выходным, а Конрад чувствовал себя нелюбимым. Заглянув в его прошлое, легко понять, чего ему недоставало. Мать баловала его и пыталась предугадать любые его желания. Отец-деспот требовал послушания, благодарности и чтобы ни слова поперек. В результате у него отсутствовал невероятно важный для близких отношений опыт. Ему было незнакомо маленькое чудо, когда два человека вместе, но при этом каждый живет своими потребностями. Самостоятельности ему пришлось учиться с нуля, и это давалось нелегко. Чаще всего мы находим друг друга благодаря сходству. Рыбак рыбака видит издалека. Но встречаются и два внутренних ребенка. А они учились отношениям у своих родителей. Правда, только тому, как строить отношения именно с этими, мамой и папой. Дети, конечно, чудесные создания, но в первые годы жизни для них существует только черное и белое. И так сталкиваются два ребенка, и каждый свято уверен в своей правоте, и оба воюют с непохожестью другого. Когда мы соглашаемся, что различие — это нормально, приходится распрощаться с детской иллюзией, будто мы точно знаем, как правильно, будто нам известно, как устроены любовь и отношения. Это очень болезненное прощание. Мы сопротивляемся и вместо этого яростно фиксируемся на том, чего нам не дает партнер, чем он не становится для нас. Но никуда не деться, надо прощаться со своими представлениями и оплакивать эту утрату. Если мы упорно верим, что Вселенная подкинет нам родственную душу прямо в незастеленную постель, значит, мы все еще цепляемся за идею большой любви. И вместо того, чтобы горевать, злимся, возмущаемся и продолжаем верить в абсолютное счастье. Ведь мы его испытали тогда, в самом начале, когда делили последний бургер на дне рождения Чарли. Мы похожи в том, что оба тянемся друг к другу и жаждем близости. Но там, где мы различаемся, нужно заглянуть глубже, за желание и разочарование, за боль и тоску. С детьми мы на это способны. Малыши пищат или хнычут, те, что постарше, ревут или рыдают, подростки запираются у себя и всячески нас обзывают. Но мы все равно докапываемся до сути, что они хотят нам сказать. Точно такой же подход необходим и с партнером. Любви нужна самостоятельность. И наша собственная, за которую мы боремся, и партнерская, которую мы признаем.